«Они составляют заговор?» — шутливо спросила Сима, выходя на желтый, нагретый солнцем камень, обрамлявший бассейн. «Вовсе нет», — ответила Сандра. «Я думаю, что они спорят, кому лепить вашу статую. Посмотрите только на их хищные лица. Художники увидели добычу». «Чезаро — никудышный скульптор», — засмеялась Леа, — «но он отличный рисовальщик». «Скажите им, что моя статуя уже стоит в Москве, в Третьяковской картинной галерее». Сима помедлила и, видя почтительное удивление, отразившееся на подвижных лицах итальянок, закончила: «И сделано за 20 лет до моего рождения». Итальянки засмеялись, но Сима продолжала серьезно: «Все находят, что я ее копия. А если повторяется похожий образ, это значит, что таких, как я, много». «Тогда можно лишь позавидовать России», — воскликнула Сандра. «Но вы должны обязательно увидеть статую Тиллатамы, работы ее мужа». «Женщины, может быть, достаточно охладились и нащебетались?» — крикнул Чезаре. «Поедем обедать». «Сеньора Гирина, мы заедем за вашим мужем, и вы присоединитесь к нам». Сима отказалась. После дневного перерыва она должна была поехать в знаменитую на всю Индию школу танцев. Гирин встретил Симу в условленном месте на Марк-Драйв у памятника рыбакам. «Милый, поедем на океан?» «Там акулище, пакость!» «Возьмем в провожатые эту отчаянную пару, Чезаре и Леа, а они с ножами и в аквалангах. Кстати, у меня маленькая победа. Я показывала нашу гимнастику в школе танцев, и теперь они пригласили меня выступить по телевизору». Он поднял ее на руках. «Иван, это нечестно. И неприлично, все смотрят». «Ничего подобного. Кругом нет ни души. Не по-рыцарски. Пользоваться силищей, бросать в воздух — это унижение свободной женщины. Чувствуешь себя очень маленькой. Ты смеешься надо мной. Ну-ка, посмотри мне в глаза. Что-то у тебя есть, какая-то хвостушка». «Угадала. Помнишь мою лекцию у художников? Мои соображения насчет красоты? Оказывается, они совпадают с древней мудростью Индии. Послушай, что отец говорит сыну: принеси мне из сада плод дерева Неагродхи. Вот он, господин. Разломи его». «Разломил, господин». «Что ты видишь там?» «Семена, такие мелкие, что почти невидимы». «Разломи одно из них». «Я сделал это, господин». «Что ты видишь в нем?» «Ничего, господин». И сказал отец: «Мой сын, вот эта крохотная частица, которую ты не можешь даже воспринять, и есть существо гигантского дерева Неагродхи. Поверь мне, сын, здесь все, что есть в дереве, вся его красота и величие. Написано это, Зорюшка, еще до нашей эры, в Чандогье Упанишат. Зная раньше, обязательно привел бы этот пример, чтобы показать, где скрыто в человеке чувство прекрасного».